переселение в скит святого Василия и смерть старца Ефрема. Всякое переселение само по себе не доставляет радости. Однако, если оно становится необходимым или полезным для общей цели, тогда приходится предпочесть этот путь и воспользоваться им. Это, пожалуй, знакомо большинству отцов. Начальник зла, злоумышляющий против нашего спасения, не упускает ни одного из средств, которыми располагает для своей брани против нас, когда хочет воспрепятствовать нашему движению к духовной цели. Он использует местность, телесные члены, людей, вещи внутренние и внешние, состояние человека, окружающую обстановку и вообще обращает против нас все, что только можно себе представить, чтобы умолить нашу веру в Бога, разрушить нашу уверенность и заставить нас обмануться в своих надеждах. Однако с особой яростью он нападает на преуспевших в работе сердца и ума. Нечто подобное имеет в виду преподобный Исаак Сирин, говоря: «Когда дьявол заметит, что положено начало такого рода преуспеянию, то он доставит любого человека или вещь, хотя бы даже из другого конца земли, чтобы воздвигнуть препятствие, из-за которого ум не ощутит благодати». Сколь бы малым в сравнении с древнейшими отцами был срок, в течение которого старец искал благодати и стремился к ее обретению, он уже в достаточной степени был научен ею, познав и ее ценность, и величайшую сложность, и затруднительность возвращения ее, если она удалилась из-за невнимательности человека. Вот почему он со всей возможной строгостью соблюдал правила безмолвия и сосредоточенности, как главнейшие средства, способствующие ее удержанию. Соответствующим образом строились воздержание, молчание, самоограничение и посильное обращение внутрь себя, поскольку они зависели от личной инициативы. Однако нельзя было пренебречь и теми средствами стяжания благодати, которые касались иных, внешних обстоятельств, и особенно важно было спастись от людской суеты. Единственным выходом в такой ситуации оставалась перемена места. Итак, когда все трое подвижников согласились с этим, они передали свою каливу дружественной общине старца Ефрема из одноименной каливы в Катунаках и удалились в скит святого Василия. С собой они взяли лишь то, что могли унести в руках, немногочисленные книги и кое-что из одежды. Однако в скиту святого Василия они столкнулись с иным затруднением. Там не оказалось свободных калив, где можно было бы поселиться, и потому они вынуждены были самостоятельно заняться строительством, что оказалось не таким легким делом в местности, где отсутствовали даже самые основные материалы. Старец Ефрем прожил здесь недолго. Предсказав свою кончину и должным образом подготовившись к ней, он почил блаженную смертью. Уединенность и спокойствие этого места сами по себе были идеальными. В сочетании же с сосредоточенностью подвижников они предоставляли все возможности для того, чтобы всею душою предаться возделыванию молитвы и делания, деятельного благочестия, которое, по мнению святых отцов, является первой ступенью жизни во Христе. Наши старцы, которые после отшествия их наставника могли отрешиться от всякой заботы, покинули свои сделанные на скорую руку каливы. Двое молодых подвижников, которым теперь не о чем было беспокоиться, все лето переходили с места на место и особенно часто заглядывали туда, где, как они слышали, в прошлом подвязался какой-либо добродетельный аскет. Главным образом, они подвязались на вершине Афона и на его склонах пониже, вплоть до пределов земель Великой Лавры. Если же предоставлялась возможность какой-либо душеполезной беседы или иного душеполезного дела, они добирались до самых отдаленных обителей и скитов. Однако в основном они держались окрестности Великой Лавры и любезной им горы Афон. Главная цель их непрестанного движения заключалось не только в том, чтобы остаться безвестными для других, но еще более в том, чтобы встретить духовного человека, у которого можно было бы поучиться. В этих скитаниях единственным снаряжением подвижников были старый тулуп с шерстью изнутри, использовавшийся ими в качестве подстилки, а также торба для сухарей и медная кастрюлька, которую они обычно брали с собой на вершину Афона, чтобы время от времени варить дикие плоды. Они избегали бесцельных встреч, чтобы хранить молчание, да и между собой, насколько это было возможно, не разговаривали вовсе. По той же причине подвижники всегда передвигались на некотором расстоянии друг от друга, да и садились на таком же расстоянии, где бы они ни находились. Зимою они возвращались в свою каливу и уединялись там до Пасхи. После этого вновь начинались странствования по уже названным местам, преследовавшие все те же цели. Отец Иосиф не шел ни на какие уступки в том, что касалось подвижничества и особенно молитвенного усердия, и был неизменно строгим в отношении всех правил трудолюбия. Он много постился и еще больше бодрствовал, ибо, как подчеркивал старец, никакое иное злострадание не укрощает тело и не ослабляет страсти, как это. Питание подвижников в тот период их беспечной жизни было столь скудным, что нашему поколению это может показаться невероятным. Старец Иосиф ежедневно съедал лишь 75 граммов сухарей по наступлении 9 часа по византийскому счету, то есть за 3 часа до захода солнца. По субботам же и воскресеньям подвижники, если они пребывали в каком-либо монастыре или населенной местности, могли вкушать кое-какую пищу, полученную там. Сухарями их наделяли в обителях. Поскольку тогда еще сохранялся древний обычай, согласно которому подвижникам, приходившим в монастыри, раздавались съестные припасы. Ремеслом же они не занимались, хотя старец отлично освоил резьбу по дереву. Он обладал особым талантом и особой твердостью руки, которая весьма важна для этого ремесла. Подвижники в невероятной степени ограничили свои расходы, так что им не приходилось тратить почти ничего. Таким образом, на этой начальной стадии пути заниматься ремеслом не было необходимости. Когда их бедные одежды приходили в совершенную ветхость, благочестивые старцы из монастырей давали им другое платье. Сами же подвижники таким образом сохраняли свободу от житейских забот, насколько это было возможно. Этого первоначального образа жизни они придерживались в течение приблизительно 8 лет, а затем остановились в своей каливе, отказавшись от странствий.